Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра, кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на Днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы в случае несчастья удалось ему напасть врасплох на сечь. Но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были казаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру. Старый казак Бовдюк захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами. А тут есть место, где опочить доброю казацкою смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого казака». Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал: «А что, панове, братове, довольны одна сторона другою?» «Все довольны, батько», — отвечали казаки. «Ну так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощание, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана и исполняйте то, что сами знаете. Сами знаете, что велит казацкая честь». И все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест. И потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пани, братья, увидимся или не увидимся?» Да и не спросили, замолчали. И загадались обе седые головы. А казаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим. Но не повершили, однако, ж тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в казацком войске. Потом все отправились по куреням обедать. После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого захода солнечного, а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед вазы, а сами, пошепковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за вазами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночную темнотою. Долго еще оставшиеся товарищи махали и мыздали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих-многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гулливые свои головы. Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды, и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать казацкие головы, но молчал. Он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынию, наведенному прощанием с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большей силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам. Коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей. И повелел Тарас распаковать своим слугам один из вазов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе. Двойною крепкую шиною были обтянуты дебелые колеса его. Грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В вазу были все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому до единого казаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к вазам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки. — А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите, что у кого есть, ковш или черпак, которым поет коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляю обе горсти. И казаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасова, расхаживая промеж рядами, наливали из баклак и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как не сильно само по себе старое доброе вино, и как не способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина, и духа.